удовольствие будет. В коллегиях ли дело, в сенате ли, ему все равно, потому что везде рука. А уж бывало, кто под гнев к нему попадет, тот лучше ложись да помирай. Бывали случаи. Какие ж это случаи, бабушка? Каких ни было, радость моя, всяких бывала душа моя. И всегда так выходило, что кто не вздумает супротивничать Сергею Михайловичу, к нему же потом с повинной придет. У него же заступы да милости станет просить. Человек был — сила. Да помнишь, я думаю, как он смирил Боровкова Ивана Никитича, когда тот за наследство Настасьи Петровны в Зимогорск приезжал? Как же мне помнить, бабушка, я тогда еще не родился. Точно, точно, родной, правду ты говоришь, да, правду. Так видишь ли, дитя мое, Боровков и сам не мелкой руки дворянин. 400 дворов крестьян у него. Век свой в Питере жил, ко двору приезд имел. Даже по воскресеньям на куртагах бывал. А как вздумал не уважить Сергея Михайловича, так он его в бараний рог согнул. Иван Никитич после того ползал-ползал перед ним, прощения просивши. А зла не помнил. Добрый был человек, незлобивый. Боровкову все вины отдал. И все к его удовольствию сделал. Да. Кроме должного, Сергей Михайлович ничего от других не требовал. Отдай ему атенцию да поцелуй ручку, так он удавиться готов за тебя. Что ж такое с Боровковым-то он сделал? А видишь ли, радость моя, Боровков Иван Никитич родным племянником доводился киславской помещице, вдове премьер-майора Настасьи Петровне Соколовой. Да постой, Андрюш, я лучше тебе про Настасью-то Петровну, про самое расскажу. Это была замечательная женщина, душа моя. Много говорить о себе заставила. Только вот что, не пора ли тебе баиньки, ангел мой? И у меня глаза что-то слипаются. Лучше завтра про Настеньку-то я расскажу тебе. А теперь поди-ка с Богом. Усни со Христом. Дай-ка я тебя перекрещу. Христос с тобой, приятный сон, а мне еще помолиться надо. Молчи ты у меня, Андрюша, будешь богат, душа моя, вымолю тебе воротынец. Глава вторая. Настенька Боровкова. Бабушка, что, голубчик, а что ж вчерашнее-то обещание? Какое обещание, дитя мое? А про Настасью-то Петровну рассказать? Про Настеньку-то? Да разве я тебе обещала, Андрюша? А разве вы забыли, бабушка? Не помню, голубчик, хоть убей, не помню. Память-то у меня, не знаю, с чего какая-то стала короткая. Отчего бы это, дитя мое? От старости, бабушка. Полнок ты, озорник этакой. Все бы над бабушкой ему потешаться. Молод еще. Матери на молоко на губах не обсохло. От старости. Разве годы мои великие? 68, либо 67. Разве это большие годы? Вот бабушка моя, покойница, княгиня Марья Юрьевна Свиблова, царство ей небесное, жила, так уж можно сказать, что жила, большие годы имела. 110 годов померла. Царя Алексея Михайловича помнила. Когда великий государь овдовел, по скорости начал он вдовством своим скучать и указал со всего царства шляхетских девок в Москву свозить, которые были покрасовитие, и выбирал царское величество из тех девок себе в царицы. И бабушку на смотр привозили. Осмотрел ее великий государь в постели сонную. Но Спиридона Поворота, 12-го, значит, декабря. А была бабушка-то из рода князей Солнцевых, и великому государю угодно не явилась. Стала с царицей Наталья Кирилловна Нарышкиных. В молодых своих годах сидела бабушка у царицы Агафьи Семенны в верховых боярынях. А когда царица от временного царствования в вечный покой приставилась, старая царевна Татьяна Михайловна бабушку в мастерскую свою палату взяла и к шитью архиерейских шапок приставила. Чего-то бывало не порасскажет покойница. И про стрельцов, как они Москвой мутили. и про капитан.